Отсюда 509-й мог хорошо видеть сквозь колючую проволоку большую часть рабочего лагеря. Его улицы и дорожки кишели зэками, что торопились использовать остаток своего свободного времени. Он видел, как они разговаривают друг с другом, стоя группами и парами, расхаживая по дорожкам, и хотя находился он всего лишь в другом отсеке того же самого концентрационного лагеря, ему казалось, что их разделяет бездонная пропасть, и что там, на той стороне, его потерянная родина, где худо ли, бедно ли, но еще есть жизнь и существует какая-никакая общность. За спиной же у себя он слышал только вялые шарканье зэков, что плелись в уборную, и не нужно было оборачиваться, чтобы вспомнить, как выглядят их мертвые глаза. Они уже почти не говорили друг с другом, только стонали или переругивались изможденными голосами. И ни о чем уже не думали. Языкастая лагерная молва прозвала таких доходяг мусульманами, ибо они всецело отдали себя на произвол судьбы. Они передвигались как автоматы. Это были существа, не имеющие собственной воли. Жизнь в них, по сути, уже угасла. Осталось лишь несколько физиологических функций. Ходячие трупы, они умирали пачками, как мухи на морозе. Малый лагерь буквально кишел ими. Этих сломленных, потерянных людей уже ничто, даже внезапное освобождение, не могло бы спасти. Стылый ночной холод пробирал его до костей, бормотание и стон за спиной не смолкали. 509-му казалось, что это журчит мутный поток, в котором недолго и утонуть. Искус махнуть на себя рукой, сдаться, как и другие ветераны. Он знал, этот искус надо подавлять в себе беспощадно. 509-й непроизвольно поежился и даже повертел шеей, лишь бы почувствовать, что он все еще жив и способен управлять своим телом. Потом услышал протяжный свисток из рабочего лагеря, давали отбой. Там у них в каждом бараке своя уборная, и на ночь бараки запирают. Группки зэков на улице стремительно расходились. Люди скрывались в бараках. Не прошло и минуты, как вся зона на той стороне опустела, и только здесь, в малом лагере, все так же безнадежно тянулась шаркающая вереница теней, обреченных, брошенных на произвол судьбы своими товарищами по несчастью, оцепленных колючей проволокой, списанных, всеми забытых доходяг. Последний трепетный ручеек жизни в царстве уныния и смерти. Лебенталь появился неожиданно. 509-й с изумлением увидел, как он наискосок пересекает лагерный плац. Должно быть, незаметно прошмыгнул за уборной. Никто не знал, как он пробирается из лагеря в лагерь. Может, у него есть нарукавная повязка десятника, а то и бригадира. 509-го и это бы ничуть не удивило. «Лео!» Лебенталь остановился. «Что тебе? Только тихо. На той стороне еще полно эсэсовцев. Пойдем-ка отсюда». Они двинулись к баракам. «Ну как, раздобыл?» «Что?» «Ну, пожрать, что же еще?» Лебенталь пожал плечами. «Пожрать, что же еще?» — передразнил он. «Как ты себе это представляешь? Я тебе что, придурок с кухни?» «Нет». «Ну так? Чего тебе тогда от меня надо?» «Ничего. Просто спросил, не раздобыл ли ты чего-нибудь пожрать?» Лебенталь даже остановился. «Пожрать!» — повторил он с горечью. «Ты хоть знаешь, что всех евреев на двое суток пайки лишили? Приказ Вебера». 509-й смотрел на него, как громом пораженный. «Правда, что ли?» «Ну что ты? Это я сам придумал. Я же затейник. Все время что-нибудь выдумываю, чтобы вам веселее было». «Господи, вот будет трупов-то...» «Да, горы. А ты еще любопытствуешь, нет ли у меня чего пожрать». «Успокойся, Лео. Давай-ка сядем. Это ж надо, какая подлянка, как раз сейчас, когда жратва нам нужна позарез, Какая ни есть, но жратва. Вот как? Может, ты еще скажешь, что во всем виноват я?»